Что это? Игра исторического случая? Фантастическое везение? Или действительно он редчайший самородок? Отгоняя эти, теперь уже совсем ненужные мысли, Сталин не без торжества отмечал про себя. Главное, он сильнее их всех духом. Никто не способен так целеустремленно идти к цели, как он. Перелистывая страницы газет, почти полностью посвященных ему, он уже несколько раз натыкался и на неюбилейные материалы, совпавшие с его датой. В Болгарии шел процесс над государственным преступником Трайчо Костовым и его сообщниками. И почти одновременно в СССР над группой бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке и применении бактериологического оружия. Печать была лишь отголоском его планетарной славы. Он знал, что в тысячах, сотнях тысяч коллективов, и не только в нашей стране, шли и идут собрания, посвященные его юбилею. Почти за час до начала торжественного собрания Большой театр был полон. Тщательно отобранные и просеянные люди заполнили празднично украшенный зал. За полчаса до начала подъехал и Сталин. В комнате президиума, встреченный аплодисментами, генералиссимус тепло поздоровался с Пальмиро Тольятти, Мао Цзэдуном, Вальтером Ульбрихтом, Юнгжагийном Циденбалом, Йоганом Копленигом, Долорес и Баруди, Георгием Георгию Дежем, Вылка Червенковым, Вильямом Широким, Матьяшем Ракоши, Францишиком Юзвиком, Ким Дубоном, Анри Мартелем, Вилле Песси, советскими товарищами. Когда президиум вышел на сцену, зал никак не мог успокоиться. Овации были долгими и бурными. Накануне Маленков показал Сталину план размещения гостей в президиуме. Но Сталин тут же внес свои коррективы. Он не пожелал сидеть в центре. Мы знаем, что часто на съездах, пленумах, совещаниях он садился во второй ряд, пользуясь случаем подчеркнуть свою скромность. Сейчас это сделать было невозможно, ведь юбиляр... Сталин сдвинул свое место значительно правее председателя, указав карандашом, что справа от него должен сидеть Мао Цзэдун, а слева — Хрущев. После короткой вступительной речи Шверника, многократно прерываемой бурными аплодисментами, как только оратор упоминал имя вождя, начались выступления. Весь вечер в зале звучало «гений», «гениальный мыслитель и вождь», «гениальный учитель», «гениальный полководец». Только Мао Цзэдун назвал его «великим». Может быть, в этом был потаенный смысл. Множество ораторов сменяли друг друга на трибуне, выступали посланцы союзных республик, коммунистических и рабочих партий, представители молодежи, творческих организаций. Это было концентрированное выражение любви народов. К концу заседания в президиуме многие устали. На фотографиях и кадрах кинохроники того далекого дня видно, что Берия, Ворошилов, Молотов, Микоян, явно утомленные от бесконечных вставаний и аплодисментов, думают о чем-то своем. Возможно, один о честолюбивых планах, другой о долгой опале, а третий, впрочем, у каждого из них были поводы для размышлений. Сталину было уже трудно сосредоточиться и вникать в тот обвал словословия, который продолжался несколько часов. Вождь, если бы знал диалоги Платона, мог бы всерьез подумать, что ему удалось осуществить вековую мечту человечества — создать идеальное государство, в котором устранено главное разрушающее начало — противоборство богатства и бедности –